Глава 9. Аминет. Ремонт закончен. Я стою посреди своего царства. Пахнет краской, деревом и бесконечной пугающей пустотой. Желтые стены сияют, как маленькое солнце, льющееся из огромных окон. На полу аккуратно стоят три промышленные швейные машинки, купленные за бесценок у разорившейся фабрики. Они похожи на приземлившихся инопланетных монстров. Громоздкие, непонятные, молчаливые. Рядом с ними скромно притулился мой верный Сингер, единственный друг в новом незнакомом мире. Провожу рукой по холодному металлу одной из машин. Что я делаю? Кто я такая, чтобы думать, что смогу наладить целое производство? Я не бизнес-леди. Я обиженная жена, которая умеет шить прихватки. Все деньги от продажи машины вложены в мои надежды. Безумие. Паника сжимает грудь. Мне физически не хватает воздуха. Прислоняюсь лбом к прохладному стеклу окна и закрываю глаза. Недалекая, Али. Опозорила, отец. Ничего не получишь, Накар. Голоса звучат в унисон, издеваясь над моей наивностью. Они правы, я не справлюсь. Еще немного, и разревусь от жалости к себе, любимой. Собираю в кулак гордость и выдержку. Приказываю себе. Хватит ныть, Аминет. Руки, ноги на месте, голова тоже. Всегда есть тот, кому хуже. Открываю глаза и вижу свое отражение в оконном стекле. Женщина с уставшим лицом, в простой одежде, но с идеально прямой спиной. Подбадриваю. Ты умная и смелая, помни об этом. За собственным отражением вижу улицу. Там, на противоположной стороне, припаркован знакомый черный внедорожник. Накар не подъезжает ближе. Он наблюдает на расстоянии, как стервятник, ожидающий, когда жертва окончательно сломается. Этот взгляд со стороны, не мой укор, ожидание моего провала, лучшее лекарство от паники. Внутри щелкает выключатель упрямства. Я не доставлю ему такого удовольствия. Не позволю им всем торжествовать. Распаковываю коробки с тканями, купленными оптом. Рулоны ситца, бязи, флиса. Вдыхаю их запах. Запах новых возможностей. Я не знаю, как наладить процесс, но знаю, как шить. Это моя земля, моя территория, где я чувствую себя уверенно. Включаю первую промышленную машинку. Она издает мощный, уверенный гул, от которого дрожит пол. Это не нежный напев Сингера. Это голос большого труда, серьезного, взрослого. Делаю пробную строчку. И понимаю первую проблему. Эта машинка — зверь. Она шьет слишком быстро, слишком мощно. Мои пальцы, привыкшие к тонкой работе, не успевают. Я порчу первый же лоскут, потом второй, третий. Отчаяние снова накатывает. Я бесполезно трачу материал, а это деньги, мои личные деньги. Выключаю машинку. Тишина оглушает. Сажусь на пол, обхватываю голову руками. Нужны швеи. Опытные, которые умеют работать на такой технике. Но где их найти? Как им платить? Как организовать их работу? В голове полный хаос. Я звоню Светлане. Голос предательски дрожит. «Свет, я не справляюсь», — закусываю губу. «Никаких слез», — продолжаю через короткую паузу. «Я не знаю, что делать». «Сейчас приеду», — коротко говорит она. Через час подруга уже здесь, с термосом горячего чая и непоколебимым спокойствием. Она осматривает машинки, хмыкает. «Нужны люди», — констатирует мой же вывод. «Давай дадим объявление. Здесь, в районе, много кто после закрытия швейной фабрики без работы остался. Руки у них золотые, а работу найти сложно». «Объявление? Интервью? Люди? Я не знаю, как это делать». Я долго жила в закрытом мире, где все вопросы решал Накар. Светлана видит мой страх. «Давай сделаем это вместе, без размещения в прессе», — предлагает она. «Я помогу. А еще я знаю, кто смог бы не только помочь, но и защитить тебя». «Кто?» Спрашиваю, но по хитрому взгляду подруги понимаю, о ком идет речь. Она кивает, прочитав все в моих глазах. «Да, Макар, он на хорошем месте в «Газпроме».» Качаю головой, отвергая ее предложение. Я еще не настолько отчаялась. Ни за что не стану лезть с просьбой к женатому мужчине. Выставляю ладонь, отметая на корню ее возражение. «Свет, больше ни слова о нем, договорились?» Она кивает после досадливого вздоха. «Мы давно не школьницы, чтобы рассчитывать на помощь одноклассников. Мы пишем текст с приглашением на листах. Вешаем их в местном магазине и на доске объявлений. Уже на следующий день раздается первый звонок. Женский голос, робкий, уставший. «Это вы швей ищете?» «Ко мне приходят женщины. Разные, молодые и не очень, с испуганными глазами и руками, изуродованными годами тяжелого труда. Они осматривают светлую, пахнущую новизной мастерскую с недоверием и надеждой. Я не умею проводить собеседование. Разговариваю с ними, спрашиваю об опыте, показываю машинки. Некоторые уходят, испугавшись незнакомой техники. Некоторые остаются. Я нанимаю трех, самых отчаянных, самых голодных до работы. И начинается ад организации. Я не знаю, как распределить обязанности, как учесть расход ткани, как следить за качеством. У меня нет системы. У нас все валится из рук. Мы то простаиваем без дела, то работаем в попыхах, совершая ошибки. Я чувствую, как деньги утекают сквозь пальцы, как сроки по заказам поджимают, а мы не успеваем. Одна из швей, Людмила, самая опытная, подходит ко мне вечером, когда другие ушли. «Хозяюшка», — говорит она мягко, — «так нельзя. Надо раскрой отдельно, шитье отдельно, отделку отдельно. А мы делаем все это сразу, и получается каши. Доверь мне руководить раскроем. Я знаю, как экономнее класть ткань». Я смотрю на нее с надеждой. Люда — необразованная женщина из станицы, но в ее глазах жизненная практическая хватка. Та, что у меня, отсутствует напрочь. «Хорошо», — соглашаюсь я, перебарывая внутренние сомнения. «Ты будешь старшей по раскрою». На следующий день Людмила вырезает лекала из картона и организует процесс так, что отходов ткани становится в разы меньше. Другая женщина, Ольга, предлагает вести учет на простом тетрадном листе. Третья, совсем юная Катя, оказывается, отлично разбирается в соцсетях и сама предлагает вести страничку мастерской. Смотрю на них и чуть не плачу от счастья. Понимаю, что не должна все знать и уметь. Я должна доверять тем, кто рядом, слушать, объединять. Та самая недалекость, в которой меня упрекал сын, оборачивается силой, умением признавать собственную неправоту и принимать помощь. Я не бизнес-леди, я творец и сердце нового предприятия. Придумываю дизайн, ищу новые ткани, задаю направление. А они, опытные умелые руки, воплощают задуманное мною в жизнь. Мы шьем первую крупную партию. Простые бортики, но уже не в виде зверюшек, а более стильные, современные. Я упаковываю их в крафтовую бумагу с логотипом, который придумала сама. Аминет. Вещи с душой. Раздается звонок. Получаю первый оптовый заказ из детского магазина в Краснодаре. Они увидели наши изделия в соцсетях. Называю цену, задерживая дыхание. Менеджер на том конце провода немного торгуется, но соглашается. Я кладу трубку и с растерянным счастьем в глазах смотрю на швей. Их усталые лица озаряются улыбками. Мы сделали это. Мы не, как говорит Накар, шили тряпки. Мы заработали деньги. Все вместе. Вечером остаюсь в мастерской одна. Включаю одну машинку и делаю несколько строчек на очередном изделии. Ровных, уверенных. Гул машины больше не кажется мне чужим. Он — часть меня, часть новой Аминет. Жизненная хватка, дремавшая во мне годами, наконец-то просыпается. Еще слабая, неуверенная, но она есть, и это уже победа. Не над Накаром, над самой собой, над той запуганной, униженной женщиной, которой была еще совсем недавно. Я зашиваю душевную рану не нитками, а метрами ткани, и с каждым швом становлюсь сильнее.